Нижегородское радио представляет Эрих Мария Ремарк «Жизнь взаймы» Радиоспектакль, часть третья. Мы с тобой еще не играли. Ты когда-нибудь играла? Ну, я имею в виду казино. Никогда. Тогда тебе надо попробовать. Раз ты не играла, у тебя счастливая рука, и ты наверняка выиграешь. Почему люди не живут вечно, Клерфе? Не зная смерти? Правда. Почему это не так? Почему мы стареем? Почему человеку не может быть всю жизнь 30, пока ему не минет 80, и он вдруг сразу умрет? Мне еще нет 30. Да, ты права, я все время забываю. У меня такое чувство, будто ты за эти 3 месяца стала, по крайней мере, на 5 лет старше. Так ты изменилась. Ты стала на 5 лет красивее, на 10 лет опаснее. Побудь со мной. Ты приносишь счастье. Поздравляю вас. Прекратить игру вовремя – это величайшее искусство. А вы не находите? Не знаю. Мне никогда для этого не предоставлялось случая. Мне кажется, что выигрыша должно хватить, чтобы сразу же перестроить дом. Но завтра же ты можешь все проиграть. Ты этого хочешь? Конечно, нет. Я не буду больше играть. Мы сохраним все деньги. Я устрою для тебя в саду плавательный бассейн. Но мне он не нужен. То, что красное вышло 9 раз подряд, удивительный случай. Только однажды я видел еще более длинную полосу удачи. Черное вышло 12 раз. Это случилось еще до войны. Тогда максимальные ставки на некоторых столах были намного выше, чем сейчас. Игрок, который ставил на черное, сорвал банк. Он ставил на черное и еще на 13. За 12 кругов шарик 6 раз упал на 13. Это была настоящая сенсация. Все ставили так же, как он. Так он 2 раза за ночь сорвал банк. Это был русский. Как же его звали? Кажется, Волков. Да, Волков. Волков? Но ведь не Борис же Волков. Правильно, Борис Волков. Вы его знали? Интересно, что с ним стало? Этот человек произвел здесь фурор. Он был одним из последних игроков настоящего класса. Кроме того, он великолепно стрелял. Он приезжал сюда с Марией Андерсон. Вы, вероятно, слышали о ней. Это была одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо видел. Она погибла в Милане во время воздушного налета. А вы никогда не слышали о Волкове? Нет. Странно. Ведь он тогда участвовал в нескольких гонках, разумеется, как любитель. Я никогда не видел человека, который мог бы так много пить. Наверное, он сам себя сгубил. Впечатление было такое, что он к этому стремился. Вы еще будете сегодня играть? Конечно, нет. Почему? Полосы везения тоже приходят полосами. Может быть, сегодня опять черное выйдет 13 раз подряд? Ему не надо было продолжать игру. Сегодня ни в коем случае. Таков закон, старый как мир. Ой, какой он в сущности ребенок. И как глупо он ревнует. Неужели он вдруг забыл, что дело не в ком-то другом, а только в твоем собственном чувстве? Вот что значит счастливая рука. Эта ночь ваша. Довольно. Ты напрасно ревнуешь. Борис не принял бы меня, даже если я захочу вернуться. Да какое это имеет значение? Главное, ты хочешь обратно. Да не гони же ты меня обратно. А почему ты плачешь? Честное слово, у тебя нет никаких причин для слез. Конечно, у меня нет никаких причин. Ты изменяешь мне с тенью, и ты же еще плачешь. Но тень-то зовут не Борис. Сказать Клерфею ее имя, но тогда он запрет меня в больницу и выставит стражу у ворот. Я буду сидеть за дверьми с матовыми стеклами, вдыхать постылые запахи дезинфекции и благих намерений и вонь человеческих экскрементов, пока меня там не залечат до смерти. Нет. Только не тюрьма, созданная его любовью. Протесты здесь бесполезны. Есть только одно средство. убежать. Я вдруг представила себе все, что еще произойдет между нами. Мне казалось, что я вижу длинный коридор. Коридор становится все уже и уже, и выхода там нет. Я не могу по нему идти. А пути назад в любви нет. Никогда нельзя начать сначала. То, что происходит, остается в крови. Клерфе уже никогда не будет со мной таким, как прежде. Он может быть таким с любой другой женщиной, только не со мной. Любовь, так же, как и время, необратима. Таков безжалостный закон любви. Я его знаю, поэтому я должна уйти. То, что нам осталось прожить вдвоем, для меня вся моя жизнь, а для него несколько месяцев. Я должна считаться только с собой, но не с Клерфе. У нас слишком неравное положение. В его жизни любовь только эпизод, хотя сейчас он так не думает. А для меня конец всему. Я не имею права жертвовать собой. Теперь я это поняла. Я не ощущаю раскаяния. Для этого у меня совсем нет времени. Зато я обрела ясность. Ясность раннего утра. Клочья тумана рассеялись, и все недоразумения исчезли. Я почувствовала маленькое острое счастье, какое чувствует человек, принявший решение. И, как ни странно, именно с этим решением вернулась нежность к нему. Теперь она была безопасной. Во всем, что ты говоришь, нет ни грамма правды, ну ни грамма. Забудь это все. Все не так, все не так. Ты останешься со мной? Да. Ты наконец-то поняла меня? Да, Клерфе, я тебя поняла. Ты выйдешь за меня замуж? Да. Когда? Когда хочешь. Хочешь после следующих гонок. Ну, наконец-то. Наконец. Ты никогда об этом не пожалеешь, Лилиан. Я знаю. Ты устала. Наверное, устала до смерти. Что мы наделали? Тебе надо спать. Идем, я провожу тебя. Какой я дурак, проиграл больше половины того, что выиграл. Это я со зла. А я выиграла, но не сосчитала, сколько. Завтра мы еще выиграем. Да, ты пойдешь к врачу? Да, а теперь мне пора спать. Да, конечно, спать. Конечно, до самого вечера. Потом мы поедим и снова ляжем спать. Лилиан, я тебя ужасно люблю. Я тебя тоже. Я должна сложить свои вещи и уехать после гонок. У нас еще несколько дней. Настоящая карусель! Что-то вроде акробатического номера. По-настоящему разогнаться невозможно. Где ты сидишь? На трибуне. 10-й ряд справа. День будет жаркий. Ты взяла с собой шляпу? Да. Хорошо. Сегодня вечером мы пойдем к морю в Авиньон-Дор и будем есть лангусты и запивать их холодным вином. А завтра мы поедем к моему знакомому архитектору. Он сделает для нас проект перестройки дома. Дом будет светлый, с огромными окнами, весь залитый солнцем. Уже начинается! Машин проносится мимо трибун чаще, чем через каждые 2 минуты. Быстрота, с которой это происходит, делает гонку еще более бессмысленной. Только что машины были здесь, но стоит на секунду отвернуться, как они вновь появляются на том же месте, только в ином порядке. Будто они не исчезают, а просто передвигаются назад и вперед, как стекляшки в калейдоскопе. Как только они умудряются сосчитать эти 100 кругов. Мне надо уехать. Сейчас же, не мешкая ни секунды и не дожидаясь окончания гонок. В сумочке билет до Сюриха на послезавтра. В этот день Клерфе должен улететь в Рим. Его самолет улетает утром, а мой поезд уходит вечером. удираю, крадучись, как вор, как предательница. Я иду вторым. Пока не буду обходить Маркетти, с этим можно обождать до 80-го или даже до 90-го круга. На этих гонках я должен победить. Я видел, что машина Маркетти вдруг завертела с волчком и встала поперек дороги. Услышал скрежет ломающегося металла. Черная маслянистая лужа поползла по шоссе. Я видел, как две другие машины на огромной скорости столкнулись друг с другом. Я видел, как машина Маркетти, словно во время замедленной съемки, не спеша перевернулась. Маркетти полетел по воздуху и упал на землю. Сотнями глаз я впился в шоссе, пытаясь найти хоть какой-нибудь просвет, через который можно было бы швырнуть машину. Но просвета нет. Шоссе вдруг стало огромным и в ту же секунду уменьшилось до микроскопических размеров. Я не ощущал страха. Я старался наскочить на другую машину не под прямым углом, а по касательной. В последний момент еще успел подумать, что надо освободиться от руля, но руки не поспевали. Все во мне словно приподнялось. Я вдруг стал невесом и при этом все еще сидел в машине. А потом что-то ударило меня в грудь и лицо, и со всех сторон на меня ринулся разбитый вдребезги мир. Автомобили потерпели аварию. Наскочили друг на друга из-за того, что на шоссе вытекла масса. Авария произошла на набережной Клизан. Там столкнулись сразу несколько машин. Есть раненые. Убитых нет. Дальнейшие сообщения будут переданы позже. Распределение мест следующее. Первым идет Фриджерио. Преимущество 15 секунд. За ним Конти, Дюваль, Мейер. А Клифе ни слова. А ведь он шел вторым. Ни слова о Клерфе. Среди пострадавших Клерфе. Его отвозят в больницу. Видимо, он без сознания. Монти получил ранение колена и ступни. Сакетти получил... Ничего не может случиться на этих игрушечных гонках в этом игрушечном городе с игрушечной гаванью и пестрым игрушечным видом. Нет. Произошла ошибка. Машина Клерфе скоро выскочит из-за поворота, как она выскочила во время гонок Арко Флорио. Он немного отстанет, получит ушибы и шишки, но будет цел и невредим. Скажите, где Клерфе? Его отвезли в больницу? Что? Что случилось? Да пошлите вы к черту эти проклятые гонки! Скажите мне, что случилось? Извозчик, в больницу, быстрее. А где господин Клерфе? В операционной? Время похоже на липкую бумагу, на которой медленной, мучительной смертью умирают мухи. Комната ожидания пропахла страхом. Весь тот страх, который испытывали люди, скопился здесь. Да, это я. Я Клерфе. У него шла кровь горлом. Было горловое кровотечение. Но это же невозможно. Он же не был болен. Кровь идет горлом при туберкулезе. Ему придавило грудную клетку. Клерфе умер? Где он? Почему я его не узнаю? Он сильно ударился лицом. Руль сдавил грудную клетку. Так и не пришел в себя. как я здесь очутилась. Ах да, да, сумерки, больница, чужое изуродованное лицо Клерфея, его руки, сложенные так, будто он собрался молиться, врач. Все это как-то неправдоподобно, невероятно. На больничной койке должна была оказаться я, только я сама. Произошла какая-то непоправимая путаница. Кто-то сыграл с нами мрачную и зловещую шутку. Это должно было случиться со мной. Мне, а не ему, была уготована смерть. Я как будто бы кого-то обманула. Оказавшись лишней, я все еще продолжаю жить. Произошло недоразумение. Вместо меня убили другого человека. Из больницы? Что будет с трупом? Его надо скоро забрать, заказать гроб. А умереть, оказывается, проще, чем быть мертвым. Документы? Разве ему сейчас нужны документы? Но я все равно была бы одна, даже если бы Клерфе не постигла несчастье. Я очутилась бы сейчас в Париже или по пути в Швейцарию. Ничего не помогает. Рядом со мной в земле образовался провал. Пропасть без дна. Проводится вскрытие по желанию сестры. Клерфе как-то рассказывал, что у него есть сестра, которую он ненавидит и которая ненавидит его. Уже много лет они не общаются. Клерфе умер. Если бы его просто не было, все казалось бы иначе. Клерфе, а не я. Почему так случилось? Весь мир сошел с ума. Умереть должна была я, а не он. Господи, какая страшная комедия. Все кончено. Да, слушаю. Если вы хотите что-то сказать мне, можете говорить сейчас. Что ж, тогда спуститесь сегодня в 12 часов в холл. Будет поздно? Для меня нет. Вы, мисс Дюнкерк? В 12 часов в холле отеля я к вашим услугам. Здесь я не желаю разговаривать. Какая разница, ведь я здесь, я... Вы вошли сюда против моей воли. Это моя комната. Неужели вы хотите, чтобы я позвонила администрации отеля и потребовала у них помощи? Я не могу ждать до 12. Мой поезд уходит раньше. Вы, очевидно, желаете, чтобы тело брата стояло в эту жару на перроне, пока вы выберете время поговорить со мной. В бумагах брата я нашла копию документа, который, очевидно, хранится у вас. Дело касается передачи в ваше владение дома на Ривьере. В мое владение? Ах, разве вы этого не знаете? Покажите бумагу. А вы ее не видели? Я хотела бы разъяснить вам, что семья Клерфе, разумеется, опротестует этот документ. Мы будем бороться! Пожалуйста, а теперь уходите. Было бы проще и с вашей стороны тактичнее, если бы вы написали заявление о том, что не признаете это завещание, которое мой брат, несомненно, сделал не без постороннего влияния. Так, вы уже, наверное, составили такое заявление. Конечно. Вам только остается подписать его. Вот оно. Я рада, что вы сами все поняли. А теперь уходите. Я вас достаточно терпела. Вы же сказали, что ничего не знаете о завещании. Попытайтесь сами разобраться в этом. Поскольку у вас в руках копия документа, вы знаете волю покойного. И посмотрим, как вы сумеете совместить вашу алчность и вашу мораль. Не сомневайтесь, мы это сумеем. Право на нашей стороне, к счастью, у нас еще делают разницу между родными и какой-то авантюристкой, которая... Вы еще об этом пожалеете? Знаю. Вы пошлете мне счет за испорченную прическу, и, конечно, за платье, и, пожалуй, также за белье, и за свою чугунную душу, которую я так напугала. Если хотите, посылайте счет вместе с копией. А теперь убирайтесь вон, вы гиена! Здравствуйте. Соедините, пожалуйста, с номером 228-576. Добавочный 3. Номер не отвечает? Мадам, соедините с тем же номером срочно, с предварительным вызовом, и чтобы вызов записали на другую фамилию. Антуан Дюваль. Борис, это ты? Лилиан Дюнкерк. Его нет? А кто со мной говорит? Фрау Эшер? Нет, подождите, подождите. А где же он? Уехал? Куда? С ним что-то случилось? Уехал. Уехал. Я знаю, что понимают под этим словом «там в горах». Так говорили, когда кто-нибудь умирал. Ты куда мог уехать, Борис? Говорит Лилиан Дюнкерк. Пошлите мои вещи на вокзал. Благодарю. Нет, не рано. Борис, это ты? Портье в отеле сообщил мне, что ты уже на вокзале. Еще немного, и я бы тебя упустил. Не знаю, я бы тебя потом разыскивал. Ты жив, я звонила тебе. Мне сказали, что ты уехал. Я подумала, что... Да, жив. Это была фрау Брис, моя новая экономка. Фрау Эшер еще раз вышла замуж. И... Господи, я прочел в газетах о том, что случилось, поэтому и приехал. Я не знал, в каком отеле ты живешь, но в конце концов все же разыскал тебя. Я не знал также, хочешь ли ты меня видеть. И я не знала, хочешь ли ты, но главное, ты жив. И я думал так же. Главное, ты жива. По сравнению с этим, все остальное не имеет значения. Не имеет значения. Когда отходит твой поезд? Через час. Пусть уходит, пусть, теперь безразлично. Куда ты собралась ехать? Я сама не знаю. В Цюрих. Это безразлично, Борис. Ну, тогда давай уйдем отсюда. Давай уйдем. За твоим багажом мы можем послать позже. Переезжай в другой отель. В Антибе я оставил за собой номер. Я жил там когда-то давно. Ты можешь занять этот номер, да-да-да. Хозяин отеля мой друг, он даст мне другой. Ну как, отослать туда твой багаж? Нет, пусть останется здесь. Поезд отходит через час. Уедем, я не хочу здесь оставаться. А тебе надо обратно? Мне не надо обратно. Тебе не надо? Ты выздоровел? Нет, но мне не надо обратно. Я могу поехать, куда ты захочешь, Лилиана, и насколько ты захочешь, в любое место. Ты? Да, я. Но? Я тебя тогда понимал. О, Боже, как я понимал, что ты рвешься уехать. Почему же ты не уехал вместе со мной? А ты поехала бы со мной? Нет, Борис, нет, ты прав, в то время нет. Ты не хотела брать с собой болезнь, ты хотела убежать от нее. А я уже не помню, что было тогда. Может и так, но с тех пор много воды утекло. Ты действительно хочешь уехать сегодня? Да. У тебя спальное место? Да, Борис. Тебе надо что-нибудь поесть. Это сразу видно. Пойдем в кафе напротив. Я посмотрю, можно ли достать еще один билет. Я пойду опять на вокзал. А ты сиди здесь, сиди, не убегай. Больше я не убегу. Почему об этом думает каждый? Не так уж плохо, если об этом думают, душка. Значит, хотят, чтобы ты осталась. Не говори так, а то я заплачу. Ты измучена. Вот и все. Поешь, поешь. Я почти уверен, что у тебя с утра не было ни крошки во рту. Неужели я так плохо выгляжу? Да нет, боже. Нет, душка. Но даже если бы ты выглядела усталой, стоит тебе поспать несколько часов, и все пройдет. Разве ты забыла? Да, я многое забыла. Но есть вещи, которые я не забыла. Я взял билет. На этот поезд еще были билеты. Ты достал себе спальное место? Пока нет. Ну, может быть, в пути что-нибудь освободится. Так часто бывает. Впрочем, это и не нужно. Всю дорогу сюда я спал. А в Цюрихе мы решим, что тебе делать дальше. Я хочу обратно. Обратно? Куда? Я была на пути к возвращению. Хочешь верь, а хочешь не верь. Почему бы мне не верить? А почему ты должен верить? Когда-то я поступил почти так же, Душка. Много лет назад. А потом тоже вернулся. Почему? Место, где ты живешь, не имеет ничего общего с самой жизнью. Я понял, что нет такого места, которое было бы настолько хорошим, чтобы ради него стоило бросаться жизнью. И таких людей, ради которых это стоило бы делать, тоже почти нет. До самых простых истин доходишь иногда окольными путями. Но когда тебе об этом говорят, все равно не помогает, правда? Да, не помогает, но надо это пережить самому. А то все время будет казаться, что упустил самое важное. Ты уже знаешь, куда поедешь из Цюриха? Какой-нибудь санаторий, ведь в Монтане меня наверняка не примут. Да нет, примут. Но ты уверена, что хочешь обратно? Ты сейчас очень измучена и нуждаешься в отдыхе, ты еще можешь передумать. Я хочу обратно. Почему? На это есть много причин, я не помню сейчас все. Если ты захочешь остаться здесь, внизу, тебе не придется быть одной, я тоже могу остаться. Несмотря на то, что нет людей, которые были бы настолько хороши, чтобы ради них бросаться жизнью. Я сказал, почти нет, Душка. Нет, Борис, с меня хватит. Я не знаю, как ты, но ты ведь долго не был здесь. Все это мне уже известно. Я слышала. Да и мне теперь все тоже известно, Борис. Поговорил с врачом? Бедный Борис, он тебе, наверное, сказал, что я не перенесу поездки? Ничего похожего. Я ее перенесу. Уже по одному тому, что он предсказал обратное. И я проживу еще очень долго. Ты права, Душка. Я тоже так чувствую. Знаешь, по-моему, понятие времени весьма растяжимо, Борис. Это я узнала здесь, внизу. Человек, которому предстоит долгая жизнь, не обращает на время совершенно никакого внимания, как будто впереди у него целая вечность. А потом, когда он подводит итоги и подсчитывает, сколько же он действительно жил, то оказывается, что всего-то у него было несколько дней. Или в лучшем случае 2-3 недели. Если ты это усвоил, то 2-3 недели или 2-3 месяца могут означать для тебя столько же, сколько для другого значит целая жизнь. Там в горах это понимали. Да, да, я знал одного человека, который постоянно дорожал за свою жизнь. Зато лет 80 он стал очень веселым. Эту перемену старик объяснял тем, что теперь ему придется дорожать уже недолго, ведь он болен атеросклерозом, и у него уже был инфаркт, ну, совсем другое дело раньше. Тогда ему приходилось загадывать лет на 20, 30, а то и 40 вперед, и это внушало ему такой страх, что жизнь была ему не в жизни. Какая грустная история. Ну, когда-то она была моей единственной опорой. Одно время меня мучила мысль, что здоровые люди в довершении всего еще ведут полнокровную, интенсивную жизнь. Мне это казалось ужасно несправедливым. А история со стариком тебя утешала? В безутешных ситуациях люди всегда ищут утешение, где только можно, и находят. Помнишь Хольмана, друга Клерфе, которому тот приезжал в санаторий? Я встретил его на перевале в горах, он был за рулем, уезжал, похоже, выздоровел. Старая фирма вновь предложила ему контракт, им нужен угонщик на место Клерфе. Ну, если дело пойдет хорошо, он скоро будет участвовать в гонках. Он займет место Клерфе, так же, как когда-то Клерфе занял место другого гонщика, и так же, как кто-то, в свою очередь, займет место Хольмана. Какие же мы мошенники! На самом деле человек по-настоящему счастлив только тогда, когда он меньше всего обращает внимание на время и когда его не подгоняет страх. И все. все-таки, даже если тебя подгоняет страх, можно смеяться. А что еще остается делать? С тех пор, как ее состояние ухудшилось, она вообще повеселела. Казалось, болезнь искупала то неясное ощущение вины, которое она испытывала после смерти Клэр Фэр. Лилиан умерла через 6 недель после своего приезда в светлый летний день, такой тихий, что, казалось, природа затаила дыхание. Она умерла быстро, неожиданно и в полном одиночестве. Я на короткое время отлучился в деревню, а когда вернулся, она лежала мертвой на кровати. Лицо ее было искажено, руки подняты к самому горлу. Лилиан умерла от удушья во время кровотечения, но немного погодя черты ее лица разгладились. Я никогда не видел ее такой красивой. Я подумал, что она была счастлива. Да, счастлива. Насколько человек вообще может быть счастлив? Я думаю о том, что все на свете содержит в себе свою противоположность. Ничто не может существовать без своей противоположности. Как свет без тени, как правда без лжи, как иллюзия без реальности. Все эти понятия не только связаны друг с другом, но и неотделимы друг от друга, как жизнь и смерть. Да, да, как жизнь и смерть. Я не знаю, сколько времени мне удастся верить в это, а хотелось бы верить очень долго. Вы слушали 3-ю, заключительную часть радиоспектакля по роману Эриха Марии Ремарка «Жизнь взаймы». В спектакле принимали участие Игорь Смеловский, Марина Метелева, заслуженные артисты России Александр Носов и Владимир Маркотенко. Сценарий и музыкальное оформление Натальи Рыжаковой. Редактор Марина Метелева.